Что только не творилось в его сумасшедшей панко-башке, но там не было ни единого воспоминания о поджоге. Он находился на бензоколонке, за квартал от места происшествия, стоял за кассой, и когда начался пожар, вошел в горящее здание, чтобы оказать помощь. Он не был поджигателем. Он пытался стать героем. Убедившись в невиновности Сета, Алли покинула его и прыгнула обратно в адвоката. Но с тушкой было что-то не так. Женщина лежала, уткнувшись лицом в стол. Внезапно в комнату ворвался охранник. Должно быть, он подсматривал в глазок на двери. Сдернул Сета со стула и отшвырнул к стене. Алли совершила ошибку. Глупую, идиотскую ошибку. Покидая тело адвоката, она не позаботилась придать ему устойчивое положение, и спящая женщина упала лицом вперед. Теперь, когда Алли вернулась на место, адвокат подняла голову, но было поздно. Охранник уже скрутил Сета. «Что он сделал?» — спросил страж и закричал на парня. «Ты что натворил?» «Он ничего не творил», — поспешила заверить Алли и добавила. «У меня голова закружилась, вот я и положил ее на стол. Вы собираетесь избить клиента за то, что у его адвоката непорядок со здоровьем? Уверена, репортеры будут в восторге». Услышав про репортеров, охранник тут же сдал назад. «А теперь будьте любезны, оставить меня наедине с моим клиентом». Охранник неохотно вышел из комнаты, предварительно бросив на Сета полный подозрения взгляд. Как только дверь за ним закрылась, Алли глубоко-глубоко вдохнула, чтобы привести мысли в порядок и удостовериться, что тело по-прежнему полностью подчиняется ей. Когда она, наконец, подняла взгляд на Сета, тот стоял, прижавшись спиной к стене и не сводя с нее глаз. «Мисс Гутьеррес», — выговорил он, — «что-то произошло странное. Не охранник, что-то другое». Алли опять глубоко вздохнула. «Сядь. Но мисс Гутьеррес...» «Я не мисс Гутьеррес». Парень продолжал пялиться на нее с тем же растерянным выражением, которое Алли видела у него по телевизору. Он подошел и опустился на стул, ни на секунду не отводя от нее глаз. «Слушай меня очень внимательно», — сказала Алли. «И не вздумай ничего вытворить, не то охранник опять ворвется сюда, понял?» Сет кивнул. От страха он, кажется, потерял дар речи. «Я заглянула тебе в мозг. Я знаю, что ты невиновен, и я вытащу тебя отсюда». «Но мои отпечатки», — промямлил Сет. «И все доказательства, которые они там насовали, подтасовали...» «Все чепуха, потому что до суда дело вообще не дойдет. Я вытащу тебя отсюда, ты понял?» Когда, наконец, до него дошло, о чем она толкует, он кивнул и нервно прикусил губу. «Как?» Алли попыталась дать ему наилучшее из возможных объяснений. «Я могу стать кем угодно. Я умею входить в людей и подчинять их себе. Нет, ты не сумасшедший, все это происходит на самом деле». «Вы можете читать мои мысли?» «Нет, я просто догадалась, о чем ты подумал». «Правильно догадались». Алли наклонилась к нему поближе. «Если ты хочешь выбраться отсюда, то должен доверять мне и делать, как я скажу». «Ага. Ну да. Конечно. Доверять». Ясное дело. Ей пока не удалось убедить его в реальности происходящего. «В том-то и проблема. Если он усомнится в ней хоть на миг, весь план полетит вверх тормашками». «Слушай меня», — сказала Алли самым своим строгим тоном. «Если ты не будешь делать по-моему, то пойдешь под суд, причем как совершеннолетний, а в тюрьме для взрослых ты долго не протянешь». Парень съежился. «Окей», — сказал он. «Что я должен делать?» «Сегодня вечером ты поранишься. Не так, чтобы очень сильно, но достаточно, чтобы тебя забрали в лазарет». «А лазарет здесь тоже под охраной», — сказал Сет. «Без разницы», — ответила Алли. «Я не охрана, опасаюсь, действия этих парней легко просчитать. Но если другие заключенные узнают, что происходит что-то эдакое, то бог знает, что может случиться». «Окей. А как я вас узнаю? Ну, то есть, раз вы можете быть кем угодно, как я узнаю, кто вы?» «Хороший вопрос». «По паролю», — придумала Алли. «Я назову пароль, и ты тогда узнаешь». «Ага, пароль. А какой?» Алли на секунду задумалась. Надо бы что-то такое, чтобы никто этого не сказал случайно». «Хайтауэр», — сказала она, и ее пробрала дрожь. До того зловеще прозвучало это имя в живом мире. «Хайтауэр», — повторил Сет, — «высокая башня». «Да, теперь я разбужу твоего адвоката и уйду. Но ты должен действовать так, будто ничего не случилось, как будто она только что вошла в комнату, а ты сидишь и ждешь, когда же она что-то скажет. Справишься?» «Эй, я же не идиот какой-то», — обиделся Сет. «Я даже ходил в драм-кружок до того, как бросил школу». «Отлично», — сказала Али. «Тогда увидимся вечером». Она приготовилась разбудить свою хозяйку, но за секунду до этого Сет сказал: «Так кто же вы?» Али хотела было сказать, что это не важно, но знаете что? Вообще-то это важно. Это очень даже важно. Ей не нужна слава на весь мир, но пусть этот парень знает, кто ему помогает.